Глава 3. Вечер удался. Княжна застыла у стены в метре от африканки. Две девушки одного роста, красивые и статные. Прямо мелок и уголек. Толпа шепчется. Подруги Морозовой в шоке хлопают глазами. «Маша, ты что творишь?» Морщится Паскевич, которому чуть подпортили веселье. «Он ж тебя порежет, а то и глаз выколет!» Княжич издает злобный смешок. «Значит, свою спутницу тебе было вообще не жаль?» Рассерженно фыркает Мария. «Есть ли у тебя совесть, Дмитрий?» «Уйди оттуда!» Равнодушно говорит княжич. «Не мешай мужской игре!» «Я и не мешаю!» Парирует княжна. «Я участвую как мишень». Ее глаза издевательски прищуриваются. «Или ты испугался, Дмитрий?» Охренеть, как она его провоцирует. Вот же угораздило меня вляпаться. Затрудняюсь ответить, сделала ли Маша хуже. Скорее, да. Сама она-то думает, что спасает меня. Ведь поранья игрушку Паскевича, он бы это потом припомнил. А так Маша жертвует своим изящным телом, чтобы выгородить меня. Эх, княжна, княжна, неужели не в курсе ты, что и теперь я тоже не могу проиграть? Порезать нежную кожу знатной барышни? Опозориться перед всем высшим светом? А потом быть вызванным на ковер к твоему отцу, князю Морозову? Увольте. Паскевич лишь коротко смеется. «Нет, мне совсем не страшно за тебя, дорогая. Черт с вами играем!» Отмахивается он. «Только потом не плачься, когда он отрежет тебе пальцы». «Много болтаешь, Дмитрий». Хмуро бросает Морозова. «Быстрее начинай уже цирк. Мне еще с гостями общаться». «Хм, как скажешь». Княжич смотрит на меня злорадно. «Ну да, понимаю. Если я пораню Морозову, слухи тотчас разойдутся. Сама Маша мне ничего не сделает, но это может дойти и до ее родни, и тогда последствия непредсказуемы. Я допускаю, что Маша за меня заступится, и мне ничего не будет, но рисковать так глупо. Я слишком мало знаю княжну». «Данила, как видишь, правила немного поменялись. Каждый кидает в свою спутницу. Условия те же. 3 сантиметра от кожи, иначе переброска. Расстояние 3 метра». «Хорошо, ваше сиятельство». Впервые усмехаюсь я. «Раз мне не оставляют выбора, почему не получить удовольствие?» 3 так 3. Ему не понравилась моя ухмылка. Фыркнув, он берет первый кинжал. «Маша, Дима, это правда перебор!» Пытается урезонить заигравшихся друзей у русов. «Да ладно, Мих!» — смеется Паскевич. «Хозяйка сказала свое слово». Не дав никому опомниться, он быстро отводит руку назад и быстро вытягивает ее вперед. Сделав один оборот, нож входит в стену возле правого колена африканки. Та даже бровью не ведет, явно привычная к издевательствам княжича. Лезвие глубоко вошло в поверхность и осталось торчать. Видимо, гипсокартон. «Забыл уточнить. Кидаем снизу вверх. Все выше и выше. Ниже предыдущих ножей бросать нельзя». Довольный княжич указывает на свой арсенал. «Прошу, Данила». «Благодарю. Я беру первый из ряда одинаковых ножей. Качаю кинжал на пальцах. Балансировка отличная, и сталь явно хорошая. Рукоятка приятная на ощупь, шероховатая. Произведение искусства, а не нож. Прежде чем бросить, оглядываюсь на зрителей. «Извините, уважаемые сударь и сударыня, а не найдется ли среди вас целитель? Ваши услуги очень помогли бы сделать мероприятие более веселым, непринужденным и, главное, безопасным». Никто не отвечает, пока Лили не толкает локтем Демидова. «Паша, ну же!» «Ладно, ладно». Угрюмый княжич кивает мне. «Можете рассчитывать на меня». «Премного благодарен, ваше сиятельство». Чуть кланяюсь и поворачиваюсь к Морозовой. Маша чуть дрожит. Она явно хочет зажмуриться, но стоически преодолевает порыв. «Все будет хорошо, Маш». Подмигиваю княжне. «Тебе нечего бояться». Она видит мою уверенность и слабо улыбается в ответ. «Поняла». Серьезный кивок. «Тебе тоже, Даня». Все еще думает, что я ее пораню. Сейчас обрадуем княжну. Мы тоже не лыком шиты, хоть и не княжичи. Выставляю левую ногу вперед, правую руку для замаха отвожу вверх и назад. Запястье не согнуто. Поворот корпуса влево, и тем же движением, что бросают снежок, посылаю нож в цель. Он вонзается возле круглой коленки, прибив пышную юбку к стене, но, конечно, не коснувшись нежнейшей кожи. Толпа снова ахнула. Хм, молодой высший свет всегда настолько впечатлительный, или сегодня день особенный? Я же сделал ровно то же самое, что Паскевич. «Умеешь метать, значит?» — мрачнеет мой благородный сучий соперник. «Баловался немного в детстве», — пожимаю плечами. «Когда играли во дворе в города и бабки-детки». Паскевич одаривает меня бесящимся взглядом, хватает еще один нож и швыряет его намного выше, подле талии африканки. «Сможешь повторить, любитель дворовых игр?» «Постараюсь, ваше сиятельство. В этот раз беру нож из середины. Не знаю почему, просто захотелось. Стою в стойку и предупреждаю княжну. Маша, сейчас брошу чуть выше, но ты не бойся, все будет в порядке». Девушка больше не дрожит. Она отвечает бесстрашным азартным взглядом. «Я не боюсь, Даня. Бросай!» Желание девушки — закон. Я и бросаю. Кинжал вонзается совсем рядом с аккуратной талией девушки. «Города, значит?» Смотрит на меня яростно Паскевич. Я смущенно пожимаю плечами. «Еще бабки-детки». Среди зрителей раздаются хлопки, смех и забавные предложения. «Делаем ставки, дамы и господа! Кто за то, что простолюдин сделает Паскевича?» «А давай я!» Подает голос улыбчивая Лопухина Настя, вынимая из красного клатча яркую банкноту. «Ставлю 1000 на Даню!» «От меня тоже, Настя, поставь на Даню!» Кричит со своего места Маша, сверкнув глазками. 5000! «Ого! Хорошо, подруга!» Смеется Лопухина. «Я все же ставлю на Диму», — говорит Демидов, наш целитель. «Пускай 1000». «Ах, вот так? Я на Машу с Даней!» Показывает ему язык Лилия, демонстративно откинув его локоть. «Тоже 1000». Дворяне делают ставки. Судя по крикам, абсолютное большинство ставок приходится на Паскевича, что неудивительно. Я продемонстрировал всего 2 броска, а его они знают всю жизнь как любители экзотического оружия. «Пора кончать это затянувшееся представление». Следующий нож Паскевич бросает слишком небрежно, как мне показалось. Лезвие вонзается прямо над плечом Крии, совсем рядом с ее шеей. Срубленная темная прядь падает на пол. Тишина повисает в зале, но почти сразу начинаются шепотки. «Блин, а если он промажет?» «Пацану лучше сдаться. Морозов его порвет». Не обращая внимания на гомон за спиной, да и Маша тоже. Больше она не боится, хоть и сосредоточена. Я киваю княжне, удостаиваюсь ответной улыбки и бросаю нож. Он вонзается в стену чуть ниже груди княжны. Толпа выдыхает. «Струсил повторить за мной?» — с насмешкой спрашивает Паскевич. «Ваше сиятельство, я просто не увидел в этом нужды». Смиренно вздохнув, поясняю. «Вы же сказали, что бросок должен быть не ниже предыдущего моего ножа. Так зачем мне рисковать здоровьем Марии Юрьевны?» «Если по-другому, нахрена мне клевать на твои провокации? Делать мне больше нечего. Я могу выиграть и своим неспешным ходом». «Ха, а он прав!» — высказывается Урусов. «У Даниила шансов сейчас больше выиграть». Те, кто поставили на Паскевича, приуныли. Мой соперник кривится. Он загнал себя в ловушку, пытаясь взять меня на слабо. На что он только рассчитывал. Сначала считал меня неумехой, а потом поменял свое мнение, и вдруг я в его глазах превратился в азартного метателя ножей? Глупо. Я вообще ничуть не рад. Невинная африканка может пострадать просто не из-за чего. Я должен что-то сделать». «Ваше сиятельство, я сдаюсь. Поднимаю руки вверх. Победа ваша, поздравляю!» «Давай же, чмыреныш, соглашайся. Я дал тебе возможность сохранить лицо. Упивайся на здоровье». Но мерзавец только фыркает. «Данила, да что с тобой?» Притворно удивляется Паскевич. «Это же всего лишь безобидная игра. Нечего переживать. Собери свою мужскую гордость в кулак и докидай кинжалы. Это приказ высокоблагородного». И улыбается урод. «Мужская гордость, как же? Играться жизнями женщин». А очередь, между прочим, сейчас его. И метить он должен рядом с лицом африканки, так как последний кинжал торчит над плечом. Я вызываю сознание Петши и закидываю цыгана в ментальную клетку, чтобы не шумел. По максимуму ускоряю катаболизм, чтобы уследить за княжичем. Тот не торопится, прицеливается, бросает. Благодаря усиленной реакции я прослеживаю траекторию кинжала. Заденет! Как пить дать, заденет! За миг до того, как африканке распарывает нежную смуглую щеку, приказываю ей дернуться в бок. Мгновенный пси-сигнал. Повинуясь, Крия чуть сдвигает лицо. Но кинжал все равно задевает ей ухо. Немного. Одинокая рубиновая капля падает на пол. «Черт!» — рычит Паскевич. Мнение зрителей же разделилось. «Плакали мои денежки», — вздыхает Демидов. «Так тебе и надо», — злорадно улыбается Лиля. «Будешь знать, как предавать друзей». «Проигрыша еще нет!» — рявкает Паскевич и смотрит на меня. «Я бросил 4 раза, ты 3. Твой последний бросок решит наш матч». «Да-да, сейчас». Спокойно беру последний кинжал и высматриваю место для броска. В отличие от Паскевича, я всегда тщательно целился. Все же метательный нож — опасная штука. А эта игра дурацкая, скотская игра. Ей-богу, лучше бы в города порубились. Маша поощрительно мне улыбается. Она держится совсем раскованно. Поразительная разница с ее состоянием при первом броске. Попадаю в стену с другой стороны от груди девушки чуть ниже плеча. Зрители сдержанно аплодируют. Большинство все же проиграло ставки. Паскевич рычит африканке. «Собери ножи!» Маша подходит ко мне обрадованная. «Удивил, Даня!» Глаза ее горят одобрительным огнем. «Дрессируешь зверей с холодным оружием на «ты»? Какими еще талантами обладаешь, если не секрет?» «Я могу съесть в одиночку шоколадный торт», — сообщаю с гордостью. «А вообще, на самом деле, с холодным оружием я не в ладах, разве что только с ножами». «Поразительная честность!» — слышу я сзади. Оборачиваюсь. Передо мной возник высокий парень с бородкой. «Маша, не представишь нас друг другу с чемпионом вечера?» «Конечно», — кивает Мария. «Данила, это граф Антон Шереметьев. Антон, перед тобой Даниил Вещий». «И что, ему тоже кланяться и звать ваше сиятельство?» «Не-а, лень». «Со мной можно без титулов», — с усмешкой замечает Антон, не дождавшись от меня реакции. «Даниил, можно с тобой поговорить наедине? У меня есть к тебе одно предложение». Он скашивает взгляд на Машу, и княжна с улыбкой сообщает. «Пойду пообщаюсь с гостями. Я все же как хозяйка должна всех привечать». «Хм, что за предложение? Интересно». Когда Маша удаляется, Антон просит отойти в уединенное место. Уводит он меня из зала в маленькую комнату. Сколько же в этом молодежном домике комнат? Парочкам хорошо, есть где уединиться. Хотя нет, барышня же до свадьбы ни-ни, тогда вообще пофиг. Мы усаживаемся в мягкие кресла, и Шереметьев начинает без предисловий, как обычно водится у дворян. «Не буду тебя долго отвлекать, Даниил. Тем более, что тебя ждет такая красавица, как Мария. Поэтому сразу к делу. Мне понравилось твое владение ножами. Метал ты здоровски. И, кажется, держался более уверенно, чем Паскевич. Меня интересует, а ты только метать их можешь или также обучен ножевому бою?» «Вот это и вопросик, вашу мать. И мне теперь что, все свои навыки ему рассказать?» «А с чего возник такой интерес, Антон?» Осторожно переспрашиваю. Шереметьев, понимающе кивает, признавая мое право на уточнение. «И правда. Давай сначала я расскажу тебе свою историю. У моего рода есть портовый бизнес в Испанском королевстве, и так уже сложилось, что мы, Шереметьевы, часто взаимодействуем с испанскими родами. В силу этого я...» Он немного краснеет. «Я познакомился с одной чудесной барышней. Сеньорита Изабель. Лучше не буду называть полное имя, оно, в принципе, не важно. Так вот, из-за барышни я повздорил с одним выскочкой сеньором Рикардо Муньос. По-видимому, это имя он посчитал важным. В результате нашей ссоры я вызвал сеньора на дуэль, а он, недолго думая, выбрал оружием навахи. Морщится он, словно съел чеснок». «Навахи — это большой складной нож?» Уточняю. «Именно!» — разводит он руками. «Я в безвыходной ситуации. С детства владею саблей, но чертовыми ножами никогда не приходилось орудовать. Ну, я так по азам что-то умею, резать, колоть и все. А Рикардо более искусен, хотя я поспрашивал, среди своих мастеров он не котируется». «Не завидую вам». Сочувственно киваю. «У меня просьба, Даниил», — произносит Шереметьев. «Побудь моим спарринг-партнером. Покажи свои хитрые приемчики, порубись со мной на тренировках». «Ого. А мастера ножевого боя вы нанять не хотите?» «Да я кое-что знаю, как сказал», — отмахнулся он. «Но мне не хватает практики. Да и не найти мне мастера сейчас. Таких секций в России просто нет. Дворяне у нас не практикуют. В Испании на навахах как раз рубятся на дуэлях, типа традиция. Но толку мне от испанца-то? Вдруг подставной окажется». «Хм. А вы в курсе, что ножевому бою учатся от полугода, а мне домой завтра-послезавтра? Ты не местный?» «Из Пермского княжества». «Вот как...» Задумчиво оглаживает он подбородок. «Дуэль у меня через 2 недели. «Я предлагаю поступить так. Я прибуду к тебе в город через неделю, потренируешься со мной вечерами еще недельку, попробуем всякие финты и фишки, а потом улетим вместе в Барселону, там подстрахуешь как секундант». «Неплохо». Ко мне в гости собрался сам граф Шереметьев. Вот у Соколовых с Янеревыми глаза на лоб вылезут. «А мои слова про полгода обучения вы слышали?» «Да говорю же, я умею немного», — отмахивается он. «Надо только поднатаскаться маленько и выработать тактику. Рикардо сам хреновый фехтовальщик. Гад собирался вывести только на моем якобы неумении». Я скептически смотрю на него. Берут меня большие сомнения насчет графа. «А вообще, мне-то что? Почему бы не скататься в Барселону? Ведь просто так в Испанию не попасть. Слышал, там аномалия прямо в небе зияет. Вот бы глянуть одним глазком. Да и вообще, пора увидеть хоть одну аномалию». «Ну, если вы согласны на такой формат взаимодействия, можно попробовать». Пожимаю плечами. «Спасибо, Даниил!» Улыбается Антон и протягивает руку. «В закрепление договора я ручкую с графом». Поздним вечером я добираюсь до гостиницы. Ух, утомили меня эти великосветские мероприятия. Все, решено. Хватит с меня столицы. Завтра домой первым же поездом. Пока еще с кем-то судьба не свела. Контактов я заимел даже больше, чем нужно. Маша и Антона мне выше крыши. Падаю на кровать и, застыв, прислушиваюсь. Показалось, или кто-то правда топтался у моей двери. Включаю телепатическое сканирование. Ага, стоит живчик, ухом к двери приник, вслушивается. Неужели человек Паскевича? Тут у меня звонит мобильник. «Да?» Говорю громко, чтобы шпион снаружи слышал, что я еще не уснул. «Что вы хотели?» «Даниил, добрый день. Это секретарь его сиятельства князя Морозова Юрия. Его сиятельство узнал, что вы еще в столице и хочет с вами встретиться завтра в полдень в ресторане «Елки». Вы будете?» «Опа! С Машей уже пообщался, теперь очередь ее отца. И зачем я ему понадобился?» «Ох, лучше не думать, а то мозг сгорит. А поводов для волнения и так достаточно». «Конечно, как я могу отказать князю?» «И это жест вежливости. Действительно, никак». «Хорошо, не опаздывайте». Такое ощущение, что секретарь мне пальцем пригрозил. Трубку бросают, и я прогоняю непрошенные мысли. Князь сам завтра скажет, зачем я ему понадобился, а вот что мне делать с ждуном за дверью? И тут раздается стук.